«Разумеется», — кивнула я. «Пока я буду обсуждать с князем обустройство, едва ли в будущей больнице появятся пациенты до окончания сенокоса, до окончания жатвы», — поправила его я. «Раньше вы никого лечиться не загоните, разве что кому-то окажется совсем невмоготу. А как доктор Зарецкий отнесся к вашему вторжению в его вотчину? Сказал, что я и князь бесимся от жира, но, поскольку до крестьян ему дела нет, можем творить что хотим». Я не стал развивать тему, чтобы не вынуждать Ивана Михайловича дурно отзываться о коллеге, а Виктор снова напомнил о себе, будто издеваясь, не явившись сам, а в письме Стрельцова. Исправник решил уведомить меня, что князь Северский приехал к нему и попросил разузнать, каким образом драгоценности его жены оказались в столице. «Я считаю, что вы как лицо, чьи имущественные интересы затронуты непосредственно, должны знать, что ваш супруг тоже хочет расследовать это дело. Просветите, пожалуйста, до какой степени я могу быть откровенен с князем в отношении вашего участия в расследовании?» Я ответила, что он может сообщить князю все, что известно ему самому, и все, что выяснилось в ходе розысков. Глава 40. Не так много и выяснилось после того расследования. Стрельцов не поленился расспросить ломбардщика сам. Тот повторил то же, что сказал Виктору. Добавил, будто закладчица выглядела человеком, желающим сбыть с рук ненужную вещь. Она явно не собиралась выкупать заклад, потому он колебался, брать ли драгоценности. Все же он жил за счет процентов, а продажа оставленных вещей – лишние хлопоты. Особенно когда очевидно, что украшения слишком дорогие для больших комаров, а значит, придется пристраивать их в столице. Он даже сознательно занизил сумму, чтобы клиентке стало жаль оставлять драгоценности. Не помогло. В закладной книге была указана дата, как раз когда я заезжала к Зильберштейну, но не время. Стояла отметка, что в оговоренный срок оплату займа никто не принес, после чего ломбардщик начал искать на залог покупателя. Соседей расспрашивал Гришин, и получилось у него вовсе не суразиться. Тюрбан запомнили все, но одни утверждали, что утром у ломбарда остановился экипаж, в котором сидела дама. Другие видели женщину, которая приехала на извозчике в вечерних сумерках. Женщиной в этом мире могли назвать создание полусвета, она могла принадлежать к разночинцам, но однозначно не могла быть ни дворянкой, ни крестьянкой или работницей, этих именовали бабами. Сумерки играли мне на руку. В это время я была уже дома, прихорашивалась перед театром. Как мои вещи попали к неведомой женщине, догадаться тоже было несложно. Встретившись со мной у ломбарда, доктор быстро сообразил, как не засветиться самому. Купил у старьевщика пальто, крытое синим сукном, и пару платков, чтобы намотать тюрбан, заплатил какой-нибудь сговорчивой девушке. Но доказать это было по-прежнему невозможно. Мало ли в городе женщин, и от бессилия мне хотелось набить доктору морду. Однако тот, хоть и вернулся в уезд, благоразумно не попадался мне на глаза. А может, помнил угрозы князя и сторонился земель его и супруги. Мне было все равно. Встречу, прокляну, и плевать, что я так толком и не знаю, как это делается. Петр все-таки получил от матери Дуни согласие, свадьбу назначили на листопадник, который в народе так и назывался, свадебник. Затягивать дело дальше явно не стоило. Со стороны пока видно не было, но я заметила, как расцвела Дуняша, как иногда замирала, касаясь рукой живота, и как все сильнее мрачнел Петр. Услышав прямой вопрос, Дуня рухнула на колени. «Настасья полна, согрешила. Сделайте милость, не гоните. Что ты?» Я подняла ее. «Это же чудесная новость. Только никому не говорите, чтобы не сглазить». «Не скажу», — пообещала я ей. Почему Петр вовсе не выглядел радостным, я тоже понимала, помня, что первая его жена погибла, так и не разродившись. Но я ничем не могла его утешить. «Конечно, если все пойдет как надо, я сама приму у Дуняши роды и сделаю все, что от меня зависит, чтобы они закончились благополучно. Однако обещать, что все будет хорошо, я опасалась. Наверное, тоже чтобы не сглазить». «Касаточка, а не проведаешь ли ты брата моего?» — спросила как-то Марья. Сноху его внутренняя хворь скрутила. «Бабка Агафья велела святой водой отпаивать. Да, как ты говоришь, на господа надейся, а сам не плашай. Ты вон людей без всякой святой воды лечишь, так бесов выгоняешь. Заживительными поцелуями ко мне, к счастью, больше не приходили, но подлечивать работников мне время от времени доводилось. Тот ногу подвернет, у того черей вскочит, а то мальчишки объедятся зеленых яблок. Проведаю, не стала спорить я, а кроме нее в семье много больных, да в семье-то она первая, а в деревне уж с неделю эта хворь гуляет, дурная хворь, тяжкая, сначала нутро полощет, а потом корчить начинает. Бают, черная птица со змеиной головой над деревней летала, где воду крылом заденет, там мор и случается. Неделю, переспросила я, отчаянно гоня прочь дурные предчувствия. Конец лета, жара, самое время для кишечных инфекций. Лечить их среди крестьян некому, да и нечем, а обезвоживание и потеря электролитов может вызвать корчи, судороги. Успокоить себя не получилось. Если причина действительно в инфицированной воде, вскоре сляжет вся деревня. И хорошо, если от банальной кишечной палочки, но ведь есть и сальмонеллез, и дизентерия, не говоря о более опасных вещах, почти забытых в нашем мире. Топот копыт с улицы прервал мои мысли. «Барыня, вас там господин исправник кличет», — сказала горничная. Я похолодела. В обязанности Стрельцова входило и установление карантина, а если так, дело серьезное. Да не один он, а с солдатами. Кажись, беда какая-то приключилась. Девушка осенила себя священным знамением. Я подошла к окну. Так и есть, на дороге остановился десяток солдат, а сам Стрельцов, непривычно мрачный, спешивался у аллеи. «Зови его в дом и скажи там, чтобы подали чай, и чтобы солдатам вынесли кваса и утренних пирогов». Взмокший лоб Стрельцова покрывали разводы пыли, под мышками сюртука расплывались темные пятна. Исправник склонился к моей руке, изобразил улыбку, как и полагается человеку светскому, но я в эту улыбку не поверила. «Анастасия Павловна, вы, как всегда, обворожительны. Прошу прощения за дурные вести, но я бы настоятельно советовал вам покинуть уезд». «Что случилось?» – спросила я, уже подозревая, каким будет ответ. «Иван Михайлович сообщил мне, что в Ольховке холера. Это болезнь новая в Рутении, и у меня все здоровы». От шока я даже не сразу сообразила, что ближайшая деревня, откуда родом Марья и Дуня, тоже зовется Ольховкой. «У вас, да, но не в деревне. Именно поэтому я и прошу вас уехать, пока не поздно». Я жестом велела ему сесть, разлила чай. Руки дрожали. «Спасибо за дурную весть». Исправник приподнял бровь, и я объяснила. «Даже самые дурные вести лучше неведения. Теперь я знаю, чего опасаться и что делать. Уезжайте», — повторил он. «Это лучшее, что вы можете сделать, пока не поздно. Мы выставим карантин, но, скорее всего, миазмы удержать не удастся. Если уж болезнь обошла Палмира из данилакских колоний. Миазмы, как же», — фыркнула я. «Проблема в воде. Иван Михайлович написал мне, что холера передается от прикосновения к больным или умершим, а также от вдыхания воздуха с миазмами, отделяющимися от тел больных или умерших. Именно поэтому он не приехал в город сам, а послал мне письмо, попросив его сжечь. А сам он остался в деревне», — Стрельцов кивнул. «А его коллега, Евгений Петрович, если Стрельцов ответит, что тот помогает Ивану Михайловичу, я прощу доктору и домового, и украденные драгоценности». Но исправник только пожал плечами. «Доктор Зарецкий не отчитывается передо мной о своем местопребывании». Я хмыкнула. Чего я ожидала, в самом деле. Что ж, вернемся к холере. При всем уважении к Ивану Михайловичу, я не могу согласиться с теорией миазмов. Инфекция передается через воду и продукты, загрязненные выделениями больного. Поэтому вы с солдатами можете остановить ее, при большой удаче, конечно, но можете. И я помогу, чем смогу. Стрельцов вытаращился на меня, будто я заговорила на чистейшей латыни. Плевать, жизни людей важнее. При деревенских представлениях о гигиене, когда вся семья ест из одного чугунка, эпидемия распространится молниеносно. Значит, нужно сделать все, чтобы этого не случилось. «Анастасия Павловна, я восхищен вашим живым умом и энциклопедическими знаниями», – осторожно заговорил исправник. «Но болезнь появилась в Рутении только этой весной, на юге, в Понизовье. Вероятно, с кораблями, по крайней мере так предполагает Иван Михайлович. Откуда вам знать?» Я мысленно застонала. «Вряд ли Стрельцов отреагирует на правду лучше Виктора. Скажем так, озарение свыше». Исправник задумчиво покачал головой, видно было, что только хорошее воспитание не позволяет ему сказать все, что он об этом думает. Я торопливо добавила: «Вы вправе считать мои слова глупостью, потому что ничем, кроме озарения, вызванного магией благословения, я их объяснить не могу, вправе проигнорировать. Но я прошу вас меня выслушать и подумать, так ли трудны меры, которые я хочу вам предложить. Я слышал, что некоторые дамы, обладающие благословением, действительно умели исцелять наложением рук, но ни я, ни мои солдаты, ни дамы, как и Иван Михайлович, к сожалению. Исправник улыбнулся, хотя было заметно, что на душе у него скребут кошки. Я его понимала. Послушаешь бредни дамочки, станешь посмешищем. Проигнорируешь, а вдруг в тех бреднях действительно чудесное откровение, позволяющее спасти людей, что вы предлагаете. Холера обычно передается с загрязненной водой, начало я, изо всех сил стараясь излагать кратко, но понятно, избегая привычных мне терминов. Стрельцов выслушал меня, не перебивая. «Ваши слова звучат разумно», — медленно произнес он, когда я закончила. «К тому же, чем маяться от безделья, карауля мужиков, и уповать на господа, лучше попробовать сделать хоть что-то. Те меры, которые вы предлагаете, если они бесполезны, то по крайней мере и безвредны. Если же они помогут, даже одна спасенная жизнь – уже благо. Вы запишите все это, чтобы я мог перечитать и ничего не упустить, и поделиться с Иваном Михайловичем, а заодно спросить доктора, что он обо всем этом думает. Пусть сомнения исправника были понятны, а Иван Михайлович не из тех, кто отворачивается от нового. Конечно, и я дам вам мешок охлорин на извести. Как удачно, что в городе, как давно это было, я пожадничала и привезла хлорки столько, что, когда остыла, схватилась за голову, этого на десяток лет хватит, если к тому времени она не разложится до обычной извести. И как жаль, что в этом мире пока не придумали копировальную бумагу, ведь Стрельцов не единственный, кому нужно написать подробную инструкцию. Вы позволите мне тоже написать несколько писем, раз уж выдалась свободная минута? Спросил он. Конечно, я подала ему коробочку с перьями. Смотреть, что и кому он пишет, не стало, не до того. Наконец я распрощалась с исправником. Окликнула Марью. Давно ты у брата была? Он ко мне с утра приходил. Он к тебе, уточнила я. Не ты к нему, у него в доме не ела. Нет, растерялась нянька. Гостинчиков он не принес, как без гостинчиков-то, улыбнулась нянька. Платок подарил, из города привез, но ни еду, ни пряников, ни меда, ничего такого. Да что случилось, косаточка? Кажется, моя тревога передалась и Марье. Платок тот утюгом горячим прогладь, и руки вымой как следует. Похоже, внутренняя хворь, которая твою родственницу одолела, холера. Я коротко рассказала ей о симптомах и опасности болезни. Марья, охнув, опустилась на стул, снова подскочив, осенила себя священным знамением. Что же делать, Настенька, кроме как молиться? Глава 41. Что делать? Я прекрасно знала что, но представления не имела, как все организовать. Хорошо было дома, сообщаешь в Роспотребнадзор, и дальше уже их забота, эпидемиологическое расследование, карантинные меры, дезинфекция. А здесь, позови Дуню и Петра, и Федора Игнатьевича, приказала я Марье. Новый старший охраны мне особенно нужен. Работникам пока ничего не говори, я сама потом их соберу. Пока Марья гоняла мальчишку за остальными, я подтянула к себе листок и начала записывать все, что нужно сделать в усадьбе. Продезинфицировать все бочки для питьевой воды. И в доме, откуда вода шла на кухню, и в саду, поставленные для работников. Регулярно повторять обработку. Воду, прежде чем отправить в бочки, кипятить, вот кухарка-то обрадуется. И да, прокипяченную воду придется где-то остужать. Поставить кого-то следить, чтобы из ковшей, повешенных на края бочки, не пили, а только наливали в кружки. И позаботиться, чтобы кружек было достаточно, и чистых, и погруженных в дезраствор. Впервые за время, проведенное в этом мире, я пожалела, что здесь нет одноразовой посуды. Еще ведь и куча мисок понадобится. Крестьяне привыкли есть из одного котла, черпая по очереди каждой своей ложкой. Придется запретить так делать, и подобрать нужные слова, чтобы запрет не сочли пустым барским капризом. Посуду нужно будет мыть и дезинфицировать, значит, назначить ответственного за своевременный посудооборот и приставить кого-то помогать судомойке, заставить мыть все овощи и фрукты, прежде чем тащить в рот. Та еще задача, учитывая, что работники норовят то сорвать яблоко прямо с ветки, то вырвать морковку из грядки и, обтерев рукав или живот, смачно захрустеть, заставить всех мыть руки, прямо как в детском саду, честное слово, начать засыпать отхожие места хлоркой. До сих пор я этого не делала, отправляла содержимое выгребных ям в компост. На случай, если больные в усадьбе все же появятся, А в чудо я не верила. Освободить каретный сарай, поставить перегородки, отделив больных от контактных, сколотить нары и шкафы, хотя бы стеллажи, и позаботиться о постельном белье и прочих необходимых вещах. Ах да, отгородить помещение для дезинфекции и стирки вещей больных и организовать безопасную утилизацию биологических отходов. Ровно так, как я рассказывала Стрельцову. Отдельные емкости, ямы вдали от колодцев, домов и огородов, и каждую порцию отходов засыпать хлоркой и землей. Яму придется выкопать заранее. И самое сложное, как это в деревню никому не ходить и оттуда никого не пускать, ахнула Дуня, когда я заговорила об этом. А матушка моя, а сестренки, Дуняша, я понимаю, сказала я как можно мягче. Я правда понимала, все, чего мне самой хотелось сейчас, это помчаться к мужу и свекрови предупредить. Но придется обойтись письмами. Дело ведь не в том, чтобы разлучить тебя и других с родными. Беда в том, что болезнь проявляет себя не сразу. Человек может выглядеть здоровым, а бесы на нем уже сидят и только и ждут, чтобы к другим людям перебраться или в воду спрятаться. А если матушка заболеет, на ее ресницах замерцали слезы. Петр с сочувствием глянул на нее, но в этих кругах миловаться прилюдно было неприлично, так что он только и мог, что смотреть. Даст Бог, господин урядник быстро найдет зараженный колодец. Я рассказала ему все то же, что и вам сейчас. Он объяснит деревенским, как защититься от бесов. Те, кто его послушает, будут в безопасности. Послушают ли его, другой вопрос. Крестьяне не слишком доверяли властям, не привыкли ждать от них ничего, кроме очередного подвоха. Найти среди своих работников людей, достаточно авторитетных и ответственных для того, чтобы заставить слушаться остальных, я могу, но исправник в деревне чужой. Федор Игнатьевич, обратилась я к старшему над охранниками, отставной поручик из обнищавшего рода, он единственный среди сторожей владел магией. Сможете сделать так, чтобы и никого чужого не впустить, и нашим не дать тайком улизнуть? Он подкрутил седой ус. Сможем. Выставим второй ряд сигналок, чтобы не только о чужих предупреждали, но и о тех, кто со двора улизнуть хочет. Людей у меня только маловато, разве что девок каких побольчей да погорлостей привлечь, чтобы кричали громко до своих же и устыжили. Привлекайте. Все равно пока и коптильню, и варку сухого варенья придется потихоньку сворачивать. Не хватало еще нечаянно обсеменить продукты и развести заразу по всей стране. Надо будет написать Медведеву и другим купцам, посоветовать в уезд пока не соваться. Да только поймут ли, послушают. Федор Игнатьевич кивнул. А пока орда ругань, и мои парни подоспеют и остановят. Но не понравится это мужикам, ой, не понравится. Понимаю, но выбора у нас нет, вздохнула я. Всем все понятно, если что-то не ясно, лучше сейчас спросите. Понятно, кивнули все четверо. Значит, я все-таки сумела подобрать правильные слова. Соберите людей во дворе, я сама расскажу им все. Людям действительно это не понравилось. Пока я рассказывала о болезни, море заморском, ее причинах и проявлениях, народ ахал и охал. Когда я заговорила о том, как от нее защититься, закивали, и большинство новых правил приняли спокойно. Но когда дело дошло до карантина, народ загудел. Нету такого закону, чтобы людей домой не пущать, возмутился один из мужиков. Нету. Подхватили из толпы. Родню проведать, дело святое. Чего ради хребет гнуть, ежели ни денежку им не отнести, ни гостинчика. Вы, барыня, вольны в холодную посадить али своей ручкой поучить, а то даже плетей задать за небрежение, выступила вперед старшая над садовыми работницами. О справедливости вашей все мы знаем, но к родне не пускать, грех. Грех, говорите, начало закипать я, а живую душу загубить, не грех. Вот ты, я ткнула пальцем в старшую, сходишь в деревню, мужа, да мать, да старших своих проведать. Даст Бог, они все здоровы будут. К соседям заглянешь поболтать. А там, может, нечисть уже к кому прицепилась, она 5 дней сил набирается, чтобы себя проявить. Тебя хлебом солью встретит, как полагается, за стол усадит, там заразу и прихватишь. Вернешься сюда, Аннушку свою обнимешь. Дочка у этой женщины была среди тех, кто помогал мне обрабатывать рыбу. Из своей тарелки ей лучший кусок отдашь, а вместе с ним и нечисть передашь, сама того не зная. А потом сляжешь, сперва ты, потом она, и как ты с этим жить будешь, ежели Господь попустит живой остаться. Работники зашумели, заволновались. Я не останавливалась. А пока нечисть в вас силу набирает, чтобы себя проявить, Аннушка вон Еремея яблочком угостит. Парень зарделся, он не первый день наматывал круги вокруг пригожей девчонки, а та, помня, что для приличия следует поломаться, привечать его не торопилась. Да не послушает меня и яблочко то не помоет, а бесам только того и надо. Еремей к своим пойдет в гнилушки, им гостинчиков принесет, а потом и там люди начнут от заразы чернеть и в корчах биться перед смертью. Вокруг работницы подались в стороны, будто женщина уже принесла инфекцию. Понимаете теперь, почему я запрещаю вам домой ходить? Не со зла, не потому, что блажь на меня нашла, как, бывает, на господ находит, продолжала я, и с родными вашими разлучать не собираюсь. Только я как хозяйка ваша за ваши жизни ответ держу перед господом и государыней. Все вы знаете, что я помогу чем смогу, Федор вон подтвердит, и Савелий. Я указала на парней, что едва не угорели в людской избе, и Петр, я обернулась к конюху. Если у меня от каких хворей лекарства есть, я их и для вас не пожалею. Беда в том, что от этого мора лекарства толком и нет. Со Стрельцовым я передала Ивану Михайловичу письмо, где описывала, как развивается холера и почему обезвоживание, ею вызванное, становится смертельным, в терминах, понятных врачу этого мира. Рассказала про растворы для восполнения потерянных с жидкостью солей, протертый морковный суп с солью и овсяный кисель. Однако этого мало, слишком мало. В тяжелых случаях больной теряет до 2 литров жидкости в час, в нашем мире ее восполняют внутривенно, но здесь, если Иван Михайлович поверит мне, если не свалится сам, если, не будь я беременна, я бы сама сейчас рванула в деревню, не потому, что душа жаждала подвига и славы, просто больше некому, но сейчас мне приходилось думать не только о себе, и я разрывалась между профессиональным долгом и ответственностью за жизнь моего ребенка, в месте, где нет антибиотиков для профилактики болезней у контактных, поэтому береженого Бог бережет, закончила я, но, если кто из вас чует, что не утерпит, чтобы своих тайком не повидать, лучше сейчас уйдите сами, держать не стану, расплачусь честь по чести, а когда зараза уйдет, обратно пущу, но не раньше. Я обвела затихших работников взглядом, и не забывайте, что всех, кто в Ольховку вернется, господин исправник оттуда не выпустит, пока люди болеть не перестанут. Народ зароптал, и мне пришлось добавить, не по злобе, а потому как матушка-императрица ему своим законом начертала следить, чтобы болезни по уезду не распространялись, и своей волей право дала людей в домах запирать, чтобы заразу, нечисть, негромко подсказала мне Марья, стоящая рядом, чтобы нечисть вместе с ними по округе не разбегалась. «Всем все ясно?» «Ясно, барыня», — сказала прачка. «А дадите ли время обмозговать, уйти или остаться? До вечера любой, кто захочет, сможет попросить у Марьи расчеты уйти. Только, если кто хочет быстренько сбегать своих проведать, Федор Игнатьевич всех запомнит и обратно не пустит. Еще и без расчета останетесь. Думайте, я понимаю, такие вещи с кондачка не решаются». Я вернулась в дом. Марья, Дуня и Петр остались во дворе, но, судя по звукам оттуда, народ успокоился. Сейчас они еще раз объяснят, какие новые дела появятся в усадьбе. Хорошо, что занятий будет много, хуже нет сидеть и ждать, а так люди будут при деле. Потом назначат ответственных за каждый участок работы. Это может обойтись и без меня. Потом Марья даст расчет всем, кто все же захочет уйти. Но и здесь она справится сама. А я на ближайшие пару часов тоже буду очень занята. Я потерла заломившую спину, вроде и недолго стояла, но устала. Прошла в будуар. Нужно было написать свекрови и мужу, чтобы между нами не стояло, жизни людей важнее. Мотя, дремавший на подоконнике, встрепенулся и повернул голову к окну за секунду до того, как я услышала стук копыт. Лошадь галопом влетела на задний двор. «Прими поводья», — велел знакомый голос. Я выронила перо. Попыталась встать, стул отказался выдвигаться. До чего же неуклюжей я стала, и ведь живот был еще совсем небольшим. Под платьем с завышенной талией не видно. Все же я кое-как выбралась из-за стола, но выйти из комнаты не успела. Пролетели шаги по коридору, и Виктор распахнул дверь. Глава 42. Несколько бесконечных мгновений мы стояли и смотрели друг на друга, я даже дышать, кажется, разучилась. Муж изменился, черты лица стали острее, резче, но стоило мне заглянуть ему в глаза, и ничего не осталось, кроме этого взгляда. Столько всего было в нем: растерянность, смятение, вина, тревога. И, ярче всего этого, Любовь, Настя. В два шага он преодолел расстояние между нами. Я снова лишилась способности двигаться и соображать, когда он рухнул на колени, уткнувшись лицом мне в живот, обхватил бедра, да так и замер. Руки сами потянулись зарыться в его волосы, прижать к себе крепче. Как же я скучала по его прикосновениям, как мне не хватало возможности коснуться его. Но и эта мысль тут же исчезла, когда я почувствовала, как впервые шевельнулся малыш, будто специально именно сейчас. Виктор выпустил мои ноги, растерянно посмотрел на меня снизу вверх. Я также ошарашенно смотрела на него. Рука сама потянулась к животу, муж перехватил ее, накрыл мой живот ладонью, малыш толкнулся снова, прямо в нее. Несмотря ни на что, я расплылась в улыбке. До сих пор я особо не ощущала свое положение, сознавала, но не чувствовала. Этот кроха внутри меня никак не давал знать о себе, и вот сейчас я по-настоящему поверила, что у меня под сердцем шевелится новая жизнь. Муж медленно поднялся, и выражение лица у него было непередаваемым. «Настя», — выдохнул он, — «это то, что я думаю». Я растерянно пожала плечами. «Откуда мне знать, что он думает? Ты носишь». Осекся и справился. «Мы, у нас будет ребенок», — я кивнула молча. Горло перехватило от волнения. Виктор рассмеялся, подхватил меня на руки, закружил. Я взвизгнула от неожиданности, обвив руками его шею. Наконец он вернул меня на пол. Пошатнувшись, я вцепилась в лацканы его сюртука. Муж притянул меня к себе, ткнулся лицом в мои волосы, прошептал: «Прости меня, дурака». На глаза сами собой навернулись слезы. Виктор отстранился, взял мое лицо в ладони так бережно, словно я могла исчезнуть, испариться от его прикосновения. Поцеловал ресницы, кончик носа, прильнул к губам. Оторваться от него получилось не сразу. «Как же я соскучился», — прошептал он. «Я тоже», — призналась я. «Почему ты?» Он не договорил, со вздохом покачал головой. «Глупый вопрос. Зато теперь я понимаю, почему матушка к тебе зачастила. Я бы не назвала это зачастила. С другой стороны, приехать в коляске по здешним дорогам — это не такси вызвать и даже не в автобус влезть». Виктор взъерошил волосы. «Дожил. Две самых дорогих мне женщины мне не доверяют. Похоже, я это заслужил». Он переменился в лице. Я проследила за его взглядом, устремленным на письмо, то, что я не успела закончить. Радость, только что переполнявшая меня, улетучилась, будто воздух из сдутого шарика. Муж развернулся ко мне, и лицо стало жестким. «Собирай вещи, мы уезжаем, немедленно». В груди провернулось глухое раздражение. Снова здорово. Не поторопилась ли я с примирением, а меня кто спросил? Я ожидала взрыва, но муж помолчал, внимательно на меня глядя. «Ты помнишь, что сейчас нужно думать не только о себе?» «Я и думаю не только о себе. В усадьбе люди, и никто, кроме меня, не знает, как предупредить болезни, как помочь больным. Я должна, а нашему ребенку ты ничего не должна». Удивительно, но он до сих пор не взорвался. Я накрыла рукой живот. «Я помню о нем, иначе я была бы уже в деревне, рядом с Иваном Михайловичем. А так я буду делать все, что смогу. Тем более, что от эпидемии не убежишь. Разве что мы сможем остановить ее». Виктор взял меня за плечи, заглянул в глаза. «Настя, я верю тебе. Верю, что ты действительно знаешь, что делаешь, знаешь из этого своего мира, похоже, сильно опередившего наш». «Знаю», — подтвердила я. «Я была врачом. Когда-то муж небрежно заметил, что женщин не учат в университетах. И я ожидала, что он снова удивится, но он только кивнул. Но тогда ты знаешь и то, что здесь нет возможностей твоего мира, каковы бы они ни были, а с тем, что у нас есть». Холера уже одолела полмира, добравшись до Рутении, так написал мне Стрельцов. «Несмотря на все усилия, и ты надеешься остановить ее, в одиночку, рискуя не только своей жизнью, хотя бы в нашем уезде, не сдавалась я. А если ты мне поможешь, воспользовавшись своими связями, возможно, и по Рутении болезнь не пойдет дальше». Он отвернулся, тяжело оперся на подоконник. «Один раз мое небрежение уже убило жену. Второй раз я такого не допущу. Даже если придется связать тебя и увести силой, ты в самом деле это сделаешь?» — тихо спросила я. Он не ответил, только ссутулился сильнее. «Посмотри на меня». Виктор развернулся, в глазах его плескалась боль. «Я не любил ее, это правда. Сейчас уже бесполезно думать, кто больше виноват в том, что чем дальше, тем хуже становилось, и я поверил тем сплетням, потому что хотел им поверить, потому что они развязывали мне руки. Но я не желал ее смерти. До свадьбы Настя. Он осекся. Та Настя жила в этом доме, и Марья продолжала в нем жить, но ты не виноват в ее смерти. Я шагнула к нему, но его взгляд остановил меня не хуже стены. Я привез женщину в этот дом, и она умерла. И мне проще было не поверить тебе, чем признать. Я не она. Я люблю этот дом, он стал моим. Людей, которые в нем живут. Марья, Дуня, Петр, они мне как родственники. Я не могу их бросить. Я не любил ее, повторил Виктор. Тебя я люблю. Все это время. Будто вырвали кусок из души, и в дыру сквозит холод. Я не могу потерять тебя навсегда. Но если ты по-прежнему не будешь мне доверять, однажды именно этим и закончится, тихо сказала я. Снова заныла поясница, я потерла ее. Что случилось? Встревожился Виктор. Ничего. Долго стояла, и вот, он подвел меня к стулу, усадил, пододвинул второй, сел напротив и взял меня за руки, заглянул в глаза. Ты права, без доверия нет любви, но это верно для обеих сторон. Да, я выдержала его взгляд, мне нужно было найти подходящее время и достаточно смелости, чтобы рассказать тебе правду до того, как она прозвучала хуже самой чудовищной лжи. Он улыбнулся, поцеловал мои руки. О таком просто так не расскажешь. Я понимаю, до сих пор в голове не укладывается, но это единственное разумное объяснение. Неисповедимы пути Господни. Он помолчал. Там остался кто-то, кто тебе дорог. Только взрослая дочь. Виктор открыл рот, снова закрыл, а потом вдруг расцвел. Так это же чудесно. Значит, ты знаешь все эти премудрости с детьми. А я боялся, что мы оба будем как слепые котята и придется полагаться на бабушку да нянек. Нет никого лучше любящей бабушки, улыбнулась я. Но пусть она радуется внуку или внучке, а заботы и воспитание мы оставим себе. Согласен. Муж снова улыбнулся, снова посерьезнел. Ты скучаешь по дочери? Да, призналась я. Но дети вырастают и уходят, так уж устроен мир. У нее все было хорошо, когда мы виделись в последний раз. Даст Бог и дальше будет все хорошо. Если бы я могла ей что-то сказать, попросила бы только не плакать, потому что у меня тоже все хорошо, новая жизнь, ты, и... Я погладила живот, его ладонь накрыла мою, и этот жест был красноречивее любых слов. А теперь нам нужно позаботиться о том, чтобы наш наследник или наша дочка благополучно появилась на свет. Виктор отстранился, взгляд его стал цепким и острым. Ты сказала, я могу помочь. В чем именно? Предупреди своих влиятельных знакомых, расскажи им про меры профилактики в смысле, как снизить вероятность заражения. Виктор кивнул. Скажу, что мне попал в руки Данилакский журнал. Он вдруг расхохотался. Да уж, ничем не лучше журналов твоей матушки и паломника с рецептами. Но, скажи я как есть, о Господи. Виктор порывисто обнял меня. Правду говорят, что он воздает всем по заслугам уже при этой жизни. Я хихикнула, ткнувшись лбом в его плечо. Честно говоря, я не отказалась бы, чтобы Господь воздал по заслугам и господину Зарецкому, но, кажется, тут придется брать дело в свои руки. Не стану думать об этом, не до того пока. Муж отстранился. А еще я соберу дворянский совет. Соседи должны знать, и, может быть, мы действительно не позволим Мору выйти за пределы Комаринского уезда. Он уже вышел, негромко напомнила я. Болезнь идет с порта по низовья. Поэтому я и попросила тебя написать влиятельным знакомым. Но ты прав насчет совета. Мы должны действовать сообща, иначе все бесполезно. Значит, постараемся не позволить холере разгуляться у нас, все так же уверенно сказал муж. Я сейчас же пошлю к Крашенинникову. Пусть отправит охлорин извести, чтобы на всех хватило. И предупрежу матушку, конечно, Соню. Остальных сестер, хоть они и далеко сейчас, нужно время подготовиться. Еще. Господа могут приказывать, но как заставить крестьян подчиниться? Я подготовлю понятные объяснения, чтобы можно было рассказать старостам, а те уж пусть сами строят своих людей. Строит? Переспросил муж. Во фрунт, хихикнула я. Муж тоже рассмеялся. Я могу занять кабинет твоего батюшки, сказал он, когда мы перестали веселиться. Странное дело, я прекрасно понимала всю серьезность ситуации, но сейчас совершенно не боялась. Вместе мы справимся, должны справиться, конечно, и пошли в Дубровку за своими вещами, вместе с инструкцией для Прасковьи и Емельяна, кивнул он. Дворянский совет собрался через 3 дня, за это время в моей усадьбе больных не появилось, из работников расчета попросили примерно треть, взрослые стремились домой, к семьям, подростки остались почти все, кто-то даже против воли родителей. Мы от барыни ничего кроме добра не видели, а вось и тут поможет, так говорили те, кто решил не уходить. Я надеялась, что удастся сберечь хотя бы молодежь, но не забывала готовиться к худшему развитию событий. Вести из деревни были нерадостные, больных становилось все больше, слег староста. Об этом я узнала из письма, переданного солдатам. Впрочем, пока рано было делать выводы об эффективности принятых Стрельцовым мер. Инкубационный период у холеры – 5 дней. К тому же подчинялись крестьяне нехотя, несмотря на все объяснения. А когда исправник велел залить раствором хлорки все колодцы, народ едва не взбунтовался, подумав, будто колодцы хотят отравить. Спас положение, возможно, и сам того не желая, мужик, которого я выставила из усадьбы за попытку умыкнуть клад. Когда он сказал, что, поди, барыня исправника научила, та тоже какую-то вонючую гадость в колодец кидала, люди решили, что барыня зря народ забежать не будет. Почти в каждой семье нашелся ближний или дальний родственник или какой знакомец, работавший у меня. Иван Михайлович тоже отправил мне письмо, с благодарностью. Он, конечно, не стал верить мне сразу, а в лучших научных традициях на половине пациентов попробовал кровопускание, пиявок и морфин, которые рекомендовали иностранные медицинские журналы, а на второй половине – методы, позволяющие хоть как-то восстановить потерю жидкости. Разница была слишком явной, хватило и пары дней, чтобы понять. «Будь вы мужчиной, я счел бы за честь иметь вас среди коллег», – писал доктор, и я изрядно повеселилась над этой фразой. Больше поводов для веселья у меня не было, особенно когда слово на обсуждении взял доктор Зарецкий. Глава 43. Виктор признался, что, будь его воля, Зарецкого бы и близко не подпустили к дворянскому совету, но не пригласить его было нельзя, не только как уездного доктора, чиновника 12 класса, а и как потомственного дворянина и владельца имения, на территории которого стояли деревни, где жило в общей сложности не меньше сотни душ мужского пола. Справное хозяйство по местным меркам не важно, что его владелец купил эту землю относительно недавно, а не унаследовал. Зато меня саму еще пару месяцев назад не пригласили бы на совет как не прошедшую имущественный ценз. Дело меняли подаренные мне Виктором земли свернувшейся Ольховка и еще пары совсем маленьких деревень. При всем уважении к его сиятельству, доктор отвесил короткий полупоклон в сторону Виктора. Не могу согласиться с его идеями. Кто бы ни надоумил его, выразительный взгляд в мою сторону, иначе как безумием и вредительством его предложения я назвать не могу. Интересно, чего он так на меня взъелся? В самом ли деле оскорбился из-за найденного клада, который уже считал своим? Или тут что-то другое, более личное? Первое, что приходило в голову, месть отвергнутого мужчины, если Настенька покрутила перед ним хвостом, как перед Зайковым, да и отшила. Но как-то это мелочно, что ли? Наверное, проблема все же в чем-то еще. Впрочем, какое мне дело до его мотивов? Лисица, пролезшая в курятник, ни в чем не виновата, она просто хочет есть, но ни курам, ни хозяевам от этого не легче. Сенокос в разгаре, скоро начнется жатва, продолжал доктор. А сиятельный князь предлагает запереть работников по домам. Да, работник, который только успевает поворачиваться к выгребной яме то задницей, то головой, много накосит и сожнет, усмехнулась генеральша. Мужчины подавили смешки, дамы зарделись, закрывая лица платочками. Особенно усердно он станет работать после того, как переедет на кладбище вместе со всей семьей, добавил Денис Владимирович, муж Оленьки. Вот уж от кого я не ожидала поддержки. Я оглядела собравшихся. Кто-то кивнул, кто-то нахмурился, кто-то ухмыльнулся, явно не веря в серьезность проблемы. Как будто в первый раз крестьян одолевает понос, фыркнул молодой хлыщ. На щеке у него темнели следы заживших кошачьих царапин. Имени хлыща я не помнила, он не явился ко мне с официальным визитом, а, заблудившись, попытался поцеловать прелестную селянку. Тыльная сторона тяпки, прилетевшая ему по лбу, слегка остудила его пыл, а там и Мотя подоспел. «Прошу вас выбирать выражение, здесь дамы», — упрекнул его Зарецкий. «К сожалению, дело действительно серьезное, и я понимаю беспокойство князя Северского. Я бы согласился с ним, если бы предложенные меры могли хоть как-то изменить ситуацию. Но всем известно, что болезнь происходит от вдыхания воздуха, распространяемого больными или умершими. Не вижу противоречия», пожал плечами Виктор. «Даже если принять за истину вашу теорию, ничем не подтвержденную, Кстати, если больные и все, кто с ними контактировал, будут сидеть по домам, то и воздух распространяться не будет. Как будто сидение по домам остановит ветер, проворчала носатая старуха. Из всех присутствовавших на совете ее одну я ни разу не видела. Судя по фасону и состоянию ее наряда, старая дама была то ли чрезмерно экономна, то ли почти полностью разорена, и в том, и в другом случае по гостям не разъезжают и у себя не принимают. Что значит мою теорию? Взвился Зарецкий. Она поддерживается всеми специалистами мира. Не всеми. Как минимум ваш коллега Иван Михайлович и его преемник в Больших Комарах склоняются к теории заражения водовыделениями больных, вмешалась старшая княгиня Северская. Не таким уж маленьким оказалась Сиреневая, раз она присутствовала здесь. Я не поленилась написать ему и спросить совета. Матвей Яковлевич, преемник Ивана Михайловича, прославился своим эксцентричным подходом к больным. И то, что Иван Михайлович рекомендовал его Большим Комарам вместо себя. Зарецкий покачал головой. Профессиональная этика сковывает мой язык. Однако данилакские специалисты, в чьих колониях холера свирепствует не первый год, утверждают, что меры предупреждения довольно просты. Не ходить босиком. Марья Алексеевна снова хмыкнула. У простого мужика 5 пар туфель, как у барина, а босиком летом он ходит, только чтобы ноги проветрить. Доктор недовольно зыркнул на нее, продолжил, будто ничего не услышав. Согревать живот шерстяным сукном на голое тело, в такую жару, как сейчас, особенно полезно, не унималась генеральша. И, если необходимо прикасаться к больному, смазывать руки деревянным или коровьим маслом. Не понимаю, подобрался Денис Владимирович. Только что вы утверждали, что карантин не остановит миазмы, а теперь уверяете нас, что обычного масла может быть достаточно. Мой опыт не помог вам отличить ножевые ранения от следов кошачьих когтей, мило улыбнулась я. Доктор побагровел. Анастасия Павловна, только уважение к вашему супругу. Вот проявите его и дальше. Виктор хлопнул ладонями по столу. Повторюсь, если больные будут помещены в отдельную избу, а все, кто с ними общался и жил, не будут покидать своих домов, никакие миазмы, в которые я не верю, не распространятся. И ветер останавливать тоже не придется. К тому же у охлоренной извести, которой предлагается обрабатывать помещения и нечистоты больных, такие испарения, что никакого окуривания от миазмов, даже если они и существуют, не понадобится, добавила моя свекровь. А кто покроет убытки? Возмутился расцарапанный хлыщ. Убытки, кивнул Виктор. Что ж, давайте посчитаем. От момента заражения холерой до первых проявлений болезни проходит 5 дней, так говорят данилакские врачи. Положим, всех выявленных заболевших мы помещаем в отдельную избу. Больные, естественно, не могут работать до выздоровления. В другую избу поселяем тех, кто общался с больными, но еще здоров. Члены семьи и соседи, однозначно, хотя в Ольховке Стрельцов запретил всем жителям покидать дворы, а воду им приносят солдаты. Пусть так продолжается 10 дней после выявления последнего, кто общался с больными. Прощай, сенокос, поморщился пожилой помещик, сосед Зарецкого, а то и жатва. Хорошо, я найму людей со стороны, а крестьяне, так на то мы и обличены властью и знатностью, чтобы помочь крестьянам в подобных случаях, вмешалась я. Не просто же так за недоимки по подушной подати в тюрьме окажемся мы, а не они. Собрание зашепталось. Кажется, эта мысль до того приходила в голову не всем. Ничто не мешает соседям договориться между собой и послать своих людей поработать на соседних полях, пока собственные работники не могут покинуть деревню, сказал Виктор. Лично я так и собираюсь поступить с угодьями моей супруги, с соблюдением всех мер предосторожности, разумеется. Конечно, если болезнь появится и на моих землях, нужно будет объявить карантин в моих деревнях, тогда мне придется обратиться за помощью к кому-нибудь из вас. Но торговля, задумчиво покачал головой Денис Владимирович. Да, остановка торговли, это прямой убыток. Но, допустим, мы решили оставить все как есть. Все мы знаем, как живут крестьяне. В одной избе, в одном помещении вся семья от стариков до младенцев. Заболеет один, заболеют все. В Бережках, что недалеко от Отрадного, 10 дворов. В Черноречье, 13,6-8 душ обоего пола, включая детей, в каждом дворе, итого больше полутора сотен душ. Как показывает опыт Понизовья, умирает четверо из десятка. Так что лучше лишиться части прибыли от торговли и, возможно, сорвать сенокос или потерять 5 дюжин душ. Виктор в упор посмотрел на Зарецкого, которые, между прочим, работать будут не только в этом году, заметила Мария Алексеевна. Княгинюшка тут про подушную подать помянула, а я добавлю, до следующей ревизской сказки подать будут требовать по душам учтенным, а не живым. Смогут ли ваши мужики заплатить за себя и за мертвых, если сенокос и жатва сорвутся не из-за карантина, а потому что половина работников в могилу легла, по мне, и обсуждать больше нечего. Проголосуем, да и дело с концом. Все согласны перейти к голосованию? Спросил Виктор. Я продолжаю настаивать. Евгений Петрович, перебил его муж Оленьки, если вы так уверены, что от ваших мер будет пользы больше, чем от тех, что предлагает князь Северский, то почему вы здесь, а не в Ольховке, рядом с Иваном Михайловичем и Матвеем Яковлевичем? За лечение мужиков мне уезд не платит, фыркнул Зарецкий. Тогда я предлагаю следующим вопросом поставить на голосование оплату работы докторов, неожиданно твердо сказал Денис Владимирович. Это все равно будет выгоднее, чем оставить все как есть. Присутствующие снова переглянулись, заметно было, что энтузиазма эта идея не вызвала, и я их в чем-то понимала. Хоть все собравшиеся и считались богатыми хозяевами, мало у кого был реальный капитал, как у Виктора, большинство жили доходами со своих земель, и сейчас будущее выглядело для них непредсказуемым. В этом нет необходимости. Оплату работы Ивана Михайловича и Матвея Яковлевича я беру на себя, сказал муж. Люди запереглядывались, зашептались облегченно. Денис Владимирович поклонился. Благодарю. Тогда давайте вернемся к голосованию по поводу карантинных мер. Голосование было тайным. Всем присутствующим раздали шары. Председатель совета вызывал каждого по алфавиту к накрытому тканью ящику из 2 отделений. Левое – за, правое – против. Теоретически возможности воздержаться не предусматривалось, но я заметила, как некоторые, подходя к ящику, пытались украдкой спрятать шар в карман или складки юбки. Думаю, заметила это не я одна, но все сделали вид, будто ничего не происходит, потому и я промолчала. Когда последний проголосовавший отошел от ящика, секретарь поставил его перед Виктором. В зале повисла тишина, даже шелест дамских платьев стих. Я поймала взгляд свекрови, она едва заметно кивнула мне. Марья Алексеевна улыбнулась. «Не бойся, княгинюшка, здесь почти все люди разумные». Зарецкий проворчал себе под нос что-то не слишком вежливое. Виктор неторопливо снял покрывало. Его движения казались спокойными, но я заметила, каким напряженным сделался его взгляд. Он начал вынимать шары, один за другим, раскладывая их в 2 кучки. Мне хотелось зажмуриться, но я заставила себя смотреть. От этих шаров зависели жизни людей, и в Ольховке, и в других деревнях уезда. 3/4 присутствовавших оказались на нашей стороне. Похоже, Виктор не бросал слов на ветер, когда обещал мне подпортить репутацию доктора в местных гостиных. Я выдохнула, только сейчас поняв, что забыла дышать. По залу прокатился еле слышный шепот. Кто-то удовлетворенно хмыкнул, кто-то разочарованно заворчал. «Разрешите откланяться», – процедил Зарецкий. «Всего доброго». В безупречно вежливой улыбке Виктора проскользнуло что-то хищное. «И напоминаю всем присутствующим, что дворянский совет вправе исторгнуть из рядов дворянства тех, кто отказался выполнять принятые советом решения». Люди зашевелились. Кто-то выпрямился в креслах, кто-то, наоборот, словно пытался стать меньше. Денис Владимирович одобрительно кивнул, старая княгиня поджала губы, расцарапанный хлыщ побледнел. А доктор? Доктор смотрел на Виктора так, будто хотел испепелить его взглядом, и я невольно порадовалась, что это всего лишь метафора. Глава 44. Пару дней мы прожили спокойно. Иван Михайлович писал из Ольховки 2 раза в день. Новые заболевшие появлялись, но только среди контактных. Похоже, мы успели вовремя, изолировав их и продезинфицировав все деревенские колодцы. Императрица, до которой дошли посланные Виктором через влиятельных знакомых известия, решила уезд не покидать, чтобы не создавать панику. Она повелела издать указ, в котором перечисляла меры по профилактике и борьбе с болезнью, и разослать его по всем губерниям, дабы власти знали, с чем дело имеют и как с оной напастью справляться. Все перечисленные мною меры остались без изменений, разве что добавили длительность карантина, похоже, из соображений на всякий случай. Я так и не поняла, то ли лейб-медик оказался человеком с широкими взглядами, то ли императрица просто не стала ни с кем консультироваться, Поверив письму князя Северского и приложению от Ивана Михайловича, доктор всячески рекомендовал предложенные методы, особенно меры лечения, имеющие разительный контраст в пользе с рекомендациями данилакских коллег. Доктор просил моего разрешения описать для журналов и этот случай, разумеется, сославшись на меня, если Господь убережет от заражения и смерти его самого. Впрочем, теперь мы оба надеялись, что этого не произойдет. Иван Михайлович старательно мыл и дезинфицировал руки, кипятил воду, а еду ему, солдатам и Стрельцову присылали с моей кухни. В безопасности пищи я могла быть уверена, потому что сама проводила на кухне почти все время. Слишком много работы прибавилось из-за необходимости все кипятить, ошпаривать и проваривать как следует. Императрица выдала привилегию фабрике Крашенинникова, хоть ни сам купец, ни Виктор об этом не просили, в виде финансовой поддержки на производство хлорной извести с обязательством поставлять часть на государственные нужды. Виктор признался, что не знает, смеяться ему или плакать из-за полученной его деловым партнером привилегии. С одной стороны, зарабатывать на опасной болезни ему было неловко. С другой, возможно, именно сознание, что он помогает остановить эпидемию, успокаивало его. Сошлись на том, что свою часть полученной прибыли он отдаст на оплату труда врачей и нужды будущей больницы. Беда пришла откуда не ждали. С запыхавшимся от бега мальчишкой-пастушком, который так торопился, что не сразу смог говорить, согнулся, хватая ртом воздух, прокашлялся. «Барыня, там мужики поднялись, сюда идут, бают», барыня велела народу колодцы травить, сыплет в них какую-то гадость, что птицу с железным крылом приманивает. Задурила разум всем господам в округе, чтобы те людей по домам позапирали, кто от мора корчевы не помрет, так от голода потом передохнет. Муж, с которым мы гуляли по саду, проветрится, подхватил меня за талию, вовремя. У меня от таких новостей голова закружилась. Много их, начал расспрашивать Виктор, пока я ошалела хватала ртом воздух и пыталась не грохнуться в обморок. Много, почитай, вся деревня. Я сперва Ульке не поверил, а потом как увидел, так и побег. С топорами да вилами мужики идут, да бабы с ухватами. Наши мужики, я наконец обрела дар речи. Нет, из Отрадного. Улька, соседка наша, там замужем с прошлой осени. Она-то ко мне и прибежала, сказала, скорее, мол, барыню предупреди. Мои, дескать, от нее ничего кроме добра не видели, не иначе нашептал мужикам кто-то, а то и наворожил чем, что совсем ума лишились. Я даже догадывалась, кто нашептал. Отрадное, имение господина Зарецкого, и деревня, стоявшая рядом, по обычаю была названа в честь барской усадьбы. Но доказывать это не было времени, незачем и некому. «Ты сам как, малец?» – спросил Виктор. «До Ольховки добежишь, господина исправника предупредить, или кого другого послать?» Он вынул из кармана отруб, серьезные деньги для деревенского мальчишки. «Добегу», – заверил тот, – «все расскажу». «Чьих будешь, чтобы потом семью твою наградить?» «Рябова Ивана сын», — сказал парнишка, запрыгав от нетерпения, словно отруб в кулаке вернул ему силы не хуже новой батарейки. «Так я побежал, барин, беги». Виктор огляделся. Работавшая неподалеку девка смотрела на нас с ужасом. «Чего глазеешь, быстро за Федором Игнатьевичем, и к Петру забеги, скажи, чтобы немедля звездочку седлал. Настя, я не поеду». В его голосе прорезался металл. «Настя, не время. Может быть, я могу найти слова. Я и наши люди, которые такие же мужики, как те, что идут сюда с дубьем». Виктор покачал головой, я схватила его за руку. «Федор Игнатьевич, опытный боевой маг, ты тоже наверняка чего-то стоишь, Стрельцов с солдатами. Вы сумеете нас защитить, я уверена, но будет много крови, а я не хочу крови». Виктор помолчал, играя желваками. «Хорошо. Петр оседлает звездочку и будет держать ее наготове, и лошадь для себя, чтобы сопровождать тебя, если понадобится. Мы с поручиком будем рядом с тобой, если что, задержим толпу, прикроем. Но, как только я скажу беги, беги и не оглядывайся». Поняла меня, очень хотелось сказать, что я его не брошу, но, если мне не удастся уговорить людей, самым разумным действительно будет сбежать подальше от схватки, чтобы моему мужчине приходилось думать только о собственной безопасности. «Ты ведь не станешь геройствовать, я собираюсь растить нашего первенца, и еще кучу детишек», — улыбнулся Виктор. «Конечно, меня это не успокоило, но развивать тему не было смысла. Оба мы поступим так, как считаем нужным. Ты», — Виктор ткнул пальцем в мальчишку на побегушках, который, как ему полагалось, крутился рядом. «Хватай лошадь, лети в Дубровку, скажи сторожу, в Ольховке беда», барин велел людей поднимать. Мальчишка умчался, как большинство деревенских, он прекрасно умел скакать верхом без седла и узды. «Женщин надо укрыть», сказал я, «пусть все соберутся у навеса, где рыбу коптят, и если что, бегут по домам». Виктор кивнул подошедшему Федору Игнатьевичу. «Тут, я слышал, и, насколько вижу, Анастасия Павловна бежать не собирается», заметил подошедший охранник. «Тогда вот», он снял с шеи и протянул мне тяжелую серебряную бляху с крупным агатом по центру. «Вот сюда, на камень, нажать, и всех, кто прямо перед вами окажется, будто тараном отнесет сажени на три. Один раз действует, но как раз, чтобы оторваться, хватит». «Спасибо», сказал Виктор. «Я не торопилась забирать амулет. А вы, а я столько раз от смерти уходил, что, если и догонит в этот раз, не обидно будет», усмехнулся поручик. «Зато мне ваш супруг и платит, чтобы я вашу жизнь и покой охранял, а какой ценой, значения не имеет. Спасибо». Я сглотнула появившийся в горле ком. «Надеюсь, сегодня все останутся живы». Парнишка опередил толпу ненамного, но благодаря ему мы многое успели сделать. Расставить мужиков с дрекольем вдоль забора, исключительно добровольцев. Федор Игнатьевич рассудил, что от поставленного силой толку не будет, сбежит при первой же возможности, а то и вовсе вред, если решит обернуться против господ, тех, кто отказался, отправить с женщинами и детьми к коптильне. К слову, такой приказ у половины вызвал реакцию, что это меня с бабами равняют, и желание немедленно доказать, что он настоящий мужчина и есть, с лопатой или топором наперевес. Все равно набралось немного, десяток мужиков, даже парней, четверо сторожей, да Федор Игнатьевич и Виктор, основная боемагическая сила, успели запрячь лошадей, на случай если все же придется стремительно убираться, спрятать под замок то, что не хотелось бы потерять, и навесить защитные заклинания. У Федора Игнатьевича магия оказалась электрической, как и у меня, так что я надеялась, что полезших удастся отпугнуть, не убивая, подготовить закладки по периметру поместья. Я плохо разбиралась в боевой магии, но, как я поняла из объяснений Федора Игнатьевича, это были заготовки заклинаний, которые можно активировать быстрее, чем плести новые. Удержать под защитой все поместья не смог бы ни один маг, но мы опять же надеялись, что достаточно будет прикрыть только какой-нибудь участок, шарахнув как следует, если толпа ломанится. Едва ли среди мужиков найдется хороший стратег. Петр выслушал приказ караулить рядом с лошадьми, и этот приказ ему явно не понравился. Конюх помолчал, собираясь с духом, и сказал: «Настасья Павловна, дозвольте у вас за спиной постоять. Я, конечно, не как господа, молониями али огнем кидаться не умею, да хоть будет кому вас до лошади дотащить, ежели, не ровен час, споткнетесь али что. Бегать-то вам сейчас». Он бросил красноречивый взгляд на мой живот. Кобуры для оружия в доме не было, и, зарядив пистолеты, я обмотала талию кушаком, заправив оружие за него. Чувствовала я себя, конечно, идиотски, словно играю в пирата, тем более что роль попугая на плече взялся исполнять Мотя, как взобравшийся на меня, так и не слезавший. Будь ситуация чуть менее опасной, повеселилась бы от души. Однако этот обмотанный вокруг талии пояс показал и то, что я до сих пор успешно скрывала. Взгляд мужа то и дело возвращался к моему животу, да и отставной поручик хмурился, глядя на меня. Готова была поспорить, оба уже пожалели, что разрешили мне остаться и не попытались выставить силой, если не удастся уговорить. Но слово не воробей, особенно дворянское, а я изо всех сил старалась не давать им повода передумать.